Не цените вы, Алексей Максимович, по достоинству того, кто почти всю жизнь с вами рядом, кто хранит вас и стойко оберегает и от вторжения врагов, и, можно сказать, от сглаза неприятелей нашего и вашего пролетарского служения. Знаю, насквозь вижу каждого, норовящего стать и в вашем доме, и в вашей душе своим человеком, увлечь вас, падкого на всяческие слова, на путь скользкий и шаткий. О ком следует, о том сообщаю, куда требуется. Там о многих известно. Вспомнился сейчас один Пришвин. Хотя я и не писатель, скажу, слог у него русский, сочный. Но вот съездил на канал и написал такое, что Алексей Максимович вернул. Нет, и в своей стране остался, а все же как эмигрант. А Горький, как возьмет его сочинение в руки, глаза становятся красными, плачет. Ах, Алексей Максимович, таких, как этот Пришвин, надо сводить с земли, как тараканов. Точно так, как вы в свое время верно о мещанах писали. Но прячутся они, насекомые эти, враги. Кто за талантом своим, за художественными наклонностями, кто еще зачем? И поди различи их, выведи всех на чистую воду. Но надо. До каждого надо добраться, всех извести. Вот почему я с вами рядом, товарищ Горький, чтобы ни вокруг вас, ни даже в вашей собственной душе не завелось ни намека на то, что пало бы тенью на ваше имя. А смогло бы что-либо в жизни остановить руку, если бы вдруг пришлось как Нечаеву, когда собирал тот вокруг себя единомышленников с требованием катехизиса, не согласился один студент Иван Иванов и в Москве, в парке Петровской сельхозакадемии, Нечаев сам, не дрогнув, казнил того, кто отступил от слова и дела. Нет, ни дружеские чувства, ни родственные любовные отношения не должны мешать революции. Если она призовет тебя сделать даже невозможное, ты обязан исполнить ее волю. И если заколеблется даже он, великий пролетарский писатель Максим Горький, ты не можешь, не должен проявлять ни сомнений, ни малодушия. Ты чекист и революционер из особого сплава, из особого материала. Вот так ехал он в мягком вагоне, поезд все ближе подходил к знакомой границе, и возбужденно, обрадованно и удовлетворенно думалось о себе и всей своей жизни. Непростой она была. Не всегда и все следовало открыто говорить, но упорно, подчас не ожидая никаких похвал и наград, совершалось порученное тебе дело. Не за барыши, не за почести и славу, как тот же Локарт, как, наверное, та же Закревская, она же Бенкендорф и Будберг. «А что она?» — вдруг спросил себя. «А кто ее знает? Кто и что она на самом-то деле?» — ответил себе и от минутной растерянности даже вздрогнул. Однако возник же вопросец. Многие, к примеру, ведают, что Крючков давно уже к Горькому приставлен. То-то ж. А если она... Также. Вон обыск в Соренто в 25-м году был. Итальянская полиция искала ее Муру, когда та только что уехала из Италии. Что, не могли этого знать? А не для того ли нагрянули в дом, чтобы по чьей-то подсказке Горького подтолкнуть? Не пора ли домой, в Союз? Мысль, внезапно возникшая, испугала. Нет, не все... Может быть, и мне известно. У каждого свое дело. Вон же, еще самим Нечаевым заповедано революционер, человек обреченный. У него ни своих интересов, ни собственности, ни даже имени. Он обязан и должен жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Он знает только одну науку — науку разрушения». Глава 37. 28 мая, 18 июня 1936 года. Москва, Горки. Едва он вышел из автомобиля на Малой Никитской и, опираясь на суковатую палку,